Глава 10. Дождь над океаном. Прошла неделя, Дилейни отправила на сожжение 1000 уникальных вещей, настрочила требуемое количество ананпредов, не имевших ровно никаких последствий, и переняла у Винни беззаботное отношение к их деструктивному занятию. Работа была тупой и монотонной, в качестве звукового сопровождения незатихающий щебет Винни о детях, муже, друге мужа Люке, который, по ее словам, внешне просто неотразим, но сам этого не сознает. Через равные промежутки времени они вставали, чтобы сделать упражнения, вскидывали ноги, жали на педали, а потом опять возвращались к сканированию. Каждый день после работы Дилейни возвращалась домой, и они с Уэсом, оставив все гаджеты дома, шли к океану, взяв урагана на поводок. Он рвался на песок, не понимая, почему они идут по бетонной дорожке, когда за оградой бесконечный пляж. «Думаешь, надо его чипировать?» — спросил Уэс. Дилейни пожала плечами. «Вечный чип в обмен на право бродить по песку на привязи? Что хуже, чип или бетон вместо пляжа? Оба хуже, как говорится». «Так значит, ты еще не поняла, какие провода нужно перерезать? Как я погляжу, вместе все еще стоит. Втираюсь в доверие, демонстрирую радость и довольство, вживаюсь в роль, шпионю». «Ясно. Значит, плана нет. Вряд ли я стану радоваться, когда вместе рухнет. Люди вроде Винни лишатся работы». «Есть и другая», — возразил Уэс. «Не такая испепеляющая». «Да, но для матери троих детей вместе представляет фантастические льготы. Винни заканчивает ровно в 5. Ее аппаратура выключается, как только она отработала 8 часов». «Ага, бесконечные судебные иски из-за переработок канули в прошлое, как только изобрели это программное обеспечение. Ей прекрасно платят». «Откуда ты знаешь?» — спросила Дилейни. «Ты меня недооцениваешь. Сама-то читала свое соглашение о приеме на работу. Сведения о заработной плате любого сотрудника вместе доступны любому другому сотруднику компании. Полная прозрачность. Ты знаешь, что в 18 лет Винни арестовали за вождение в нетрезвом виде?» «Уэс, прекрати. Там все есть. Ты что, даже не заглянула в ее данные? Там даже все адреса, по которым она когда-либо жила. Да и вообще, когда вместе не станет, что-нибудь еще придет ей на смену». Дилейни уже думала об этом. Вместе шла к нынешнему своему положению 22 года благодаря уникальному слиянию умов трех волхвов, а двоих из которых теперь предпочитали не упоминать. Можно ли повторить что-то подобное? После того, как она освободит мир от смертельных объятий вместе, займет ли ее место какой-нибудь другой технологический удав? Маловероятно. Но после ухода одного из волхвов, исполнительного директора Тома Стентона, вместе стало уязвимее. Стентон был акулой-убийцей, который никогда не спит и неустанно заботится о наращивании мощи компании. Самый первый из волхвов, Тау Господинов, вундеркинд и визионер, начал критиковать то, во что превратилось вместе, и его никто не видел уже не один год. Ему выдали неограниченный бюджет на осуществление его мечты о вечной жизни, и он исчез из поля зрения общественности. Третьего волхва, Эймона Бейли, дилетанта-самоучку, по его собственному определению, интересовали люди, он хотел изучать их, объединять, совершенствовать, но его увлечения — космические путешествия и поиски затонувших кораблей — обходились слишком дорого, а пользы от них не было никакой. Мэй в некотором смысле вобрала в себя самые ценные черты каждого из трех, к тому же умела четко фокусироваться на важном, а этого умения волхвам не хватало. Она редко покидала кампус, не лезла в благотворительность или политику, У нее не было семьи, она была открыта для всех, но не скатывалась в показуху. Она воплощала декларируемые принципы полной прозрачности в прямом эфире. «Ты видела Бейли?» — спросил Уэс. «Его там нет. Говорят, он вроде как наполовину на пенсии». «А Мэй? Хоть какие-нибудь следы ее присутствия?» «Я смотрю ее трансляцию. Сегодня она была в кампусе, но не приближалась к моему отделу. Мысли вместо вещей в кампусе своего рода Аллентаун, как в песне Билли Джоэла, в которой поется о тоскливой жизни вместе застывшем в прошлом. Она туда не заглядывает». «Наверняка комплексует», — ухмыльнулся Уэс. «У нее уже лет 100 как нет новых идей. Думаю, не хочет показываться людям, пока что-нибудь не придумает. Мечтательная пятница когда в последний раз проводилась?» Делэйни не ответила. Перед ее глазами всплыл ультразвуковой снимок. «Она беременна». «Что?» Уэс ошарашенно уставился на нее. Делэйни рассказала о том, что увидела в свой первый день, и они перебрали все ее предположения. Уэс смотрел на дюны, пытаясь осмыслить новость. «Она что, ходит в ту же клинику, что и все остальные?» — недоверчиво спросил он. «Впрочем, это логично. Она бы так и поступила». Он вытянул указательный палец, как будто собирался начать что-то считать, но передумал. «Но оставить снимок? Странно. Она должна была собственноручно закрыть изображение, прежде чем уйти. Значит, оно выключилось случайно? Какой-то глюк? Ну и такое маловероятно». «Значит, кто-то сделал это намеренно», — сказала Делэйни. «Да, вот это куда вероятнее. Знаешь, я почти уверен, что это было сделано специально. Кто-то хотел, чтобы ты увидела. Наверное, это проверка. В мой первый день? А когда еще? Сама знаешь, какие они изобретательные». Делэйни молчала, обдумывая эту версию. Внезапный порыв ветра с океана поднял песчаный вихрь, ураган чихнул. «Возможно, тут приложил руку Стентон», — сказал Уэс. «Про него там не говорят?» «Я не слышала. Вроде он по-прежнему в Китае». «Да знаю я, что он в Китае. Никак не может угомониться. Никто не проваливается с таким треском и постоянством, как он». Когда Стентон ушел из «Вместе» в компанию Huawei, все сочли это самым вопиющим предательством в истории индустрии и принялись трезвонить во все законодательные колокола, призывая спецслужбы вмешаться. Мэй Холланд и Эймон Бейли были хорошо прикрыты по части патентов. Как ни странно, Стентон не имел прямого отношения к наиболее ценным продуктам компании. Однако все равно оставались опасения, что он забрал с собой в Китай, и не просто в Китай, а в Huawei, которая считалась главным конкурентом «Вместе» в области мобильных телефонов, интеллектуальную собственность компании. Но единственный видимый результат его бегства оказался неожиданным. С его появлением Huawei начала чахнуть. Следуя его советам, компания понизила себестоимость своих смартфонов, пожертвовав техническими характеристиками в расчете на то, что к ним хлынут те, кто не может или не хочет расстаться с $2000 на гаджет от «Вместе». Но этого не произошло. Смартфоны Huawei действительно заметно подешевели, но их просто стали считать халтурой. Они были ненадежны, выглядели убого и топорно как снаружи, так и на уровне интерфейса. «Эти Huawei слишком легкие», — заметил Уэс. Так оно и было, и все из-за Тома Стентона. Он очень хотел сделать смартфоны невесомыми, угрохал сотни миллионов, чтобы снизить вес аккумуляторов, пластика, платы. А потом выяснилось, что людям это не нравится. Люди хотели ощущать материальность своего гаджета, знать, что он в кармане, а не думать поминутно, не потеряли ли они его. И уж точно не хотели, чтобы смартфоны были такими хрупкими. Huawei после прихода Стентона потеряли в надежности. Они ломались от падений, от давления тяжелых предметов, от жары, от холода. Они выглядели дешево и были дешевыми, и в результате потребитель от них отвернулся. Когда через 3 года авантюра Стентона с дешевыми смартфонами завершилась полной катастрофой, злорадство вместе, да и всей Калифорнии, было безмерным и неприкрытым. Этот человек предал идеалы качества, а в Калифорнии гордились вещами, придуманными, пусть и не произведенными, в области залива Сан-Франциско. Каждое падение акций Huawei, каждая разгромная статья о Стентоне в китайской прессе воспринимались жителями Калифорнии как высшая справедливость, и все опасения, что Стентон окажется Прометеем, укравшим огонь вместе для Пекина, или, по крайней мере, для Гуанчжоу, были забыты. Меркантильная стратегия Стентона контрастировала с жизненным кредо Эймона Бейли, которого любили тем сильнее, чем старательнее Мэй отодвигала его в сторону. Чем меньше он участвовал в повседневной жизни вместе, тем более очевидным становилось, что его главный интерес — познавать новое и делиться им, и не ради выгоды, а ради самого процесса. Компетенцией Тао Господинова была безукоризненная работа всех продуктов. Тома Стентона — их монетизация, а Бейли был проводником, которому доверяют и который сам верит в то, что технологии вместе улучшают жизнь, объединяют разбросанные по миру семьи, делают доступными для всех достижения человечества, помогают миллиардам людей перестать ощущать себя потерянными, подавленными и одинокими. Его сторонние проекты — роботы для исследования астероидов, дирижабли на солнечной энергии, трасса для вакуумных поездов, пересекающая всю страну, продолжали развиваться, несмотря на то, что Мэй, как поговаривали, упорно сокращала все непрофильные программы. А безумная библиотека Бейли еще там, та, в которой имеется пожарный шест, а аквариум с прозрачной акулой. Дилейни ничего не знала об акуле и о библиотеке Бейли, и это ее расстраивало. Она прочитала несколько книг о работе под прикрытием, в том числе Донни Браско «Моя жизнь в мафии», и большинство авторов предупреждали, что самое опасное — потерять бдительность. Агент привыкает к окружению и начинает сочувствовать ему. Вот и она постоянно думала о Винни и ее детях, об их медстраховках и накоплениях на колледж, вместо того, чтобы рыскать повсюду и изучать, как все устроено в кампусе. Ничего у нее не получится. Уэс неожиданно остановился. Дилейни успела уйти вперед, и ураган оказался между ними, отчаянно натягивая поводок. «Ладно, блин», — проговорил Уэс, как будто только что закончив напряженный диалог с совестью. «Не могу я хранить тайны. Они пригласили меня на собеседование». «Кто?» «Твои работодатели. Вместе». «Тебя?» «Да, знаю. Я же полный идиот. Но да, меня». «Я не это имела в виду», — сказала Дилейни, хотя имела в виду именно это. «Но ты же не отправляла им резюме, правда?» И тут же она поняла, что произошло. Уэс помог ей с презентацией Аутендруга. Именно он написал приложение. Оно понравилось Шейрин и Карло, его обсудили в высших эшелонах, может быть, даже в бригаде 40, состоящей из главных умников компании. Вместе всегда с готовностью нанимала людей талантливых и инициативных, учитывая, что эти два качества не так уж часто совпадают в одном человеке. У людей амбициозных редко рождаются оригинальные идеи, а гении часто ленивы и невыносимы. Как она могла впутать в это своего сообщника? Назвать его имя, показать его, представить, а потом и рассчитывать, что вместе забудет о его существовании? Конечно, они его пригласили. «Я не обязан идти», — сказал Уэс. «Но ты хочешь?» Ну, разве что просто глянуть, как там у них все устроено. Дилейни накрыла внезапной яростью. «Ты хочешь жить на деньги самой бесстыдной монополии в мире? Вообще-то я бы взял у них немного денег. Лучше даже много. Наконец-то расплачусь за...» «У компании, которая украла детство у нас с тобой и у миллиарда других детей?» «Моя мама с этим бы поспорила. Ты забыла, что я вырос в Троговском...» «У компании, которая привечает диктаторов по всему миру и продает ПО для слежки всем полицейским государствам, которая обогатила своих основателей и акционеров за счет миллиардов людей, не получивших ни цента?» «Это возможность наконец-то получить хоть что-то за неоплаченный труд», — прервал ее Уэс, — «по крайней мере, за мой». «У компании, которая подорвала американскую демократию и с очевидностью способствовала росту антилиберализма, Путин и Си Цзиньпин у власти уже сколько лет? 100? «Оба харизматики, с востребованными в своих странах идеями», — отозвался Уэс. «Не смешно! Теперь в каждой стране есть тайная цифровая полиция. Любое инакомыслие подавляется, не успев возникнуть». Они продолжали в том же духе еще какое-то время. Ветер поменял направление и теперь толкал их в спину. Ураган рвался с поводка к воронам, лениво взлетевшим с переполненного мусорного бака. «Послушай», — сказал Уэс, — «я же смогу помочь, смогу собрать информацию. Ты ничего в этом не смыслишь, и я тоже, если уж на то пошло. Но ты же шпион-катастрофа! Не умеешь врать и не умеешь хранить секреты. Если ты придешь туда, то у меня не останется ни малейшего шанса на успех. Меня вычислят уже через неделю». «Вычислят?» — переспросил Уэс. «Но что вычислять-то? Нельзя тебя раскрыть, если ты — это просто ты. Да и кроме того, я еще не получил никакой работы». Дилейни уже нарисовала себе греческую трагедию. Уэса, конечно, примут, потом его оценят, полюбят, а он обнаружит, что его отношение к ним уже не столь однозначно. Сначала он будет сохранять нейтралитет, позволяя Дилейни осуществлять задуманное. Главное, чтобы она не вмешивала в это его. Но со временем она перестанет быть для него революционеркой, а превратится в социопата, который пытается лишить десятки тысяч сотрудников вместе, а он к тому времени ко многим проникнется, источника заработка, безопасности, пенсии и счастья. «Все это неправильно», — сказала она. Ей хотелось кричать. «Дилейни, один год там позволит мне расплатиться со всеми долгами. Неделю назад ты хотел одного — держаться от всего этого подальше, помнишь? Ты установил тройную спутниковую защиту, чтобы работать отсюда и помогать мне. Я и сейчас этого хочу. Ты сам себя слышишь? Ты хочешь уничтожить компанию, но одновременно хочешь пойти туда работать и стряпать для них программу, которая может покончить с родом людским. Ладно, я знаю, как это прозвучит, но у меня есть идея. А именно, только выслушай меня. Не лучше ли подождать несколько лет?» Дилейни опешила. «Не надо на меня так смотреть. В этом есть логика. Действовать нужно методично. Ты жаждешь немедленной мести. Но ведь тише едешь, дальше будешь. Мы оба поработаем там несколько лет, отложим немного денег. А когда хорошенько внедримся и разберемся, что там и как, вместе взорвем вместе изнутри или снаружи». Дилейни понимала, что предложение более чем разумное. Проработать какое-то время, втереться в доверие, получить доступ к более глубоким уровням, а заодно накопить несколько сотен тысяч долларов, чтобы пережить тяжелые времена, которые обязательно последуют. «Нет», — сказала она, — «я не буду ждать только из-за того, что ты внезапно размяк и захотел денег». Они остановились и в сгущающихся сумерках уставились друг на друга. Дилейни была раздавлена. Ее самый близкий друг саботировал ее саботаж. «Я проголодался», — — вдруг сказал Уэс. «И уже темнеет». «Иди домой. Я хочу пройтись». Уэс и Ураган пошли обратно, а Дилейни направилась к спуску на пляж. Ветер усиливался, и ей было приятно чувствовать его напор. «Дойду до Клиффхауза», — решила она. «Помочу ноги в прибое. Вода наверняка градусов 10, но это как раз то, что надо». «Добрый вечер», — произнес чей-то голос. Возле последней ступеньки лестницы стоял человек в темной куртке. Пляжный контролер. Собаки при Дилейне не было, поэтому она не считала, что должна останавливаться. Однако стоило ей ступить на песок, как человек преградил ей дорогу. «Мне нужно посмотреть ваш телефон или браслет». Когда она поинтересовалась, зачем, в глаза ударил луч света. Направив на нее свой телефон, человек снимал ее лицо. «Новое городское предписание. На этом пляже имели место утопления и серия краж. Чтобы пройти, вы должны зарегистрировать ваш телефон или браслет. Это защитит вас и других людей». Он монотонно произносил заученные слова, продолжая снимать. Дилейни не взяла с собой никаких гаджетов, поэтому пляж для нее был недоступен. Она также понимала, что каждая секунда съемки — это риск. На нее сделают стыж и вместе об этом узнает. Втянув голову в плечи, она старалась работать лицевыми мышцами, рассчитывая, что это затруднит распознавание. ИИ наверняка отметит этот разговор, и оставалось надеяться только на то, что его не свяжут с ее именем. Она развернулась и поспешно двинулась обратно. «Спасибо за понимание!» — прокричал вслед человек. По дороге домой внутри у нее все кипело. Все это дело рук вместе. Очередное общественное место теперь под наблюдением. Она злилась и на себя за то, что не знала о новых ограничениях. Но откуда она могла узнать? Никаких местных новостей больше не существовало. Журналистика, лишенная подпитки за счет рекламы и постоянно обвиняемая в тяге к скандалам, умерла. Люди больше не доверяли аналитикам, экспертам, обозревателям и корреспондентам. Дома Дилейни обнаружила Уэса и Урагана в ванной. Уэс стоял на коленях перед псом, в руках он держал пинцет, на полу лежала упаковка с бинтом. «Стекло», — сказал Уэс, — «как только ты ушла». Ураган вырвал лапу, но, попытавшись опереться на нее, тихонько взвизгнул. Осколок впился глубже. «Чёрт, ты видишь? Видишь?» Дилейни ушла в гостиную. «Грёбаные контролёры!» — выругнулся Уэс. «И они ещё требуют чипировать собаку!» Причинно-следственная связь хромала. Но Дилейни знала, что сейчас у Уэса в голове оформляется своя версия произошедшего. Урагану запретили бегать по пляжу, поэтому пришлось гулять с ним по усыпанному стеклом тротуару, и осколок распорол ему лапу. Пытаясь успокоиться, Дилейни хотела открыть окно и увидела на подоконнике среди олиповатых глиняных фигурок Уэса гладкий черный пластмассовый шар, утыканный крошечными отверстиями. «Что это такое?» — крикнула она. Но она знала, что это такое. Это была умная колонка, один из продуктов вместе под названием «Внемле». Она взяла колонку и вернулась в ванную. Ураган посмотрел на нее с несчастным видом. «Это то, что я думаю? Где ты это взял?» «Она не включена», — сказал Уэс и устало вздохнул. «Так и знал, что тебе не понравится. Они прислали вчера, я думал, ты уже видела». Дилейни ощутила, как к горлу подкатывает тошнота. Она поднесла колонку к глазам, потрясла ее, сама не зная зачем. «Откуда ты знаешь, что она не включена?» «Потому что из нас двоих только я досконально разбираюсь в этих устройствах. Можно я помогу моей собаке? Тебе не все ли равно? Она даже не заряжена. Там нет аккумулятора, и я не включал ее в розетку. Мне просто нравится, как она выглядит. Не надо ее трясти и...» Дилейни потянулась к окошку над унитазом, открыла его и швырнула шар за соседский забор. «Господи, Дилейни!» Она никогда еще не делала ничего настолько импульсивного. Но мысль, что устройство записывает все их разговоры, что ее миссия провалится, не начавшись, что ее болван-сообщник притащил в дом шпионский гаджет, окончательно выбила почву из-под ног. Ни слова не говоря, Дилейни ушла в свою комнату. Телефон звякнул. Это был опрос от окружающей среды. По всей видимости, некой частной версии департамента парков и зон отдыха. Она еще не слышала об этой организации. «Пожалуйста, оцените ваше недавнее взаимодействие с нами». Вариантов ответа было 5. От счастливой желтой рожицы до красной со злобленно прищуренными глазами. Она послала счастливую рожицу. Разве у нее был выбор? Через какое-то время Уэс постучал в дверь и встал на пороге. Изо рта у него торчала белая палочка от леденца. «Прости», — сказал он. Палочка запрыгала. «Ты, конечно, чокнутая, но я понимаю, что тебя так выбесило. Бросаться вещами глупо, но мне стоило сказать тебе раньше. Можешь хотя бы убрать это, когда разговариваешь?» Он вытащил изо рта леденец и печально посмотрел на него, как будто извиняясь за то, что извлек его из уютного пристанища. «Я должен был рассказать тебе, как только они со мной связались, я знаю. И я понимаю, что это может нарушить твои планы, но я хочу попытаться понять, что у них на уме. Это же разумно, нет? Ты не сможешь работать под кайфом». Он засунул леденец в рот. «Дилейни, я прекрасно знаю», — прозвучало невнятно, словно он был под кайфом прямо сейчас. «Никаких таблеток, никаких спреев, ничего. Я знаю. Знаю, что они делают тесты и...» «Нет», — сказала она, — «они не делают тесты. Они знают все, что происходит в твоем организме в каждую долбанную секунду. Ты что, не читал?» Только при этом условии человек получает их страховку. Зато они разрешают животных. Уэс воздел пустую палочку, точно игрушечный скипетр. Буду брать с собой урагана, пусть дрыхнет у моих ног. «Я не могу тебя остановить», — сказала Дилейни, пытаясь придумать хоть один способ сделать это. И еще Пия порадовалась. Говорит, что очень мной гордится, представляешь? Кажется, она ни разу в жизни такого не говорила. «Поверить не могу», — проворчала Дилейни. Уэс с хрустом дожевывал остатки леденца. Дилейни никогда не видела его настолько довольным собой. «Кто знает», — сказал он, — «может, они больше и не свяжутся со мной». Дилейни была уверена, что это не так. «Вместе всегда и все доводит до конца».